приподняв шляпу. Автор посвящает эту книгу советнику Эдди Хейсу, который, пройдя между костров, заметил зловещие отсветы, а также выражает глубокое почтение Берту Робертсу, первым указавшему путь. Пролог. «Дай, суки, прикурить». «А по-твоему, значит, так? Мол, забудьте голод, да? Забудьте, что расисты-полицейские стреляют вам в спину. Главное дело, Чак явился к вам в Гарлем». «Да нет, я вам объясняю. Раз Чак явился к вам в Гарлем, он... Я вам объясняю. Мол, раз Чак явился в Гарлем, он теперь позаботится о черных. Этого оказалось довольно. Хо!» Раздается из публики раскат нечеловечески низкого женского утробного хохота, прямо из таких глубин, из-под стольких слоев сала, что ясно, как она должна выглядеть. 200 фунтов весу, это уж по меньшей мере, и сложена, как керосинка. В ответ подключаются мужские голоса. Поднимается характерный внутренний гогот, который внушает ему такое отвращение. «Хе! Хо! Точно! Влежь ему, брат! Я! Чак! Безобразие! Вон он в первом ряду посередине. Посмел назвать его Чарли. Чак — это уменьшительное от Чарли. Так называют на юге белых расистов. Какая наглость! Какое бесстыдство!» От ламп жарко и режет глаза. Мэр сильно щурится. Телевидение. Вокруг слепящее марево. Даже не разглядишь толком этого грубияна в первом ряду. Только долговязый силуэт и фантастические выверты локтей, когда он вскидывает вверх руки. В одном ухе у него большая золотая серьга. Мэр наклоняется к самому микрофону и говорит: «Сейчас я вам объясню. Идет? Приведу конкретные цифры». «Зачем нам твои цифры?» «Ой, ой, негодяй, вы же сами затронули эту тему, дружище. Так что выслушайте конкретные цифры. Договорились? Хватит нам мозги пудрить своими цифрами». Новый взрыв в публике громче прежнего. «Хо, врежь ему, брат, выдай ему, я, Гобер!» Процент, который нынешней администрации эти данные обнародованы, выделила из общегородского бюджета Нью-Йорка. «Иди ты знаешь куда со своими цифрами и всяким бюрократизмом! Наслушались!» — орет заводила. Этот выкрик вызывает в зале новый взрыв. Сквозь марево телевизионных огней мэр старается разглядеть лица. Он мучительно щурится. Перед ним только мутные силуэты. Народу все прибывает, потолок давит. Он покрыт желтоватой плиткой. Плитка слоится, заворачивается по краям. Асбест. Уж в чем, а в асбесте мэр разбирается. И ряды лиц ждут скандала. Предвкушают радостно драку. Расквашенные носы — это для них первое удовольствие. Все должно решиться в следующую секунду. Он с ними совладает. Приходилось осаживать и не таких крикунов. Их там раз-два и обчелся. А он в делах такого рода мастер, почище, чем Коч когда-то был. Он мэр Нью-Йорка, величайшего города в мире. Не кто-нибудь. «Ну, хорошо. Порезвились, а теперь помолчите минуту. Ясно?» Заводила не ожидал. Видно, оторопел. «Вот так. Уметь надо. Только что вы задали мне вопрос, и вся ваша шайка смеялась. Чуть животики не надорвала. Ну, а теперь молчите и слушайте ответ. Лады?» «Шайка, говоришь?» Растерянно повторяет Верзила с серьгой, но не садится. «Договорились? Вот вам статистика по району, где вы живете, по Гарлему. Говоришь, шайка!» Вцепился в это слово, как шавка в кость. Статистикой сыт не будешь, дядя. Влежь ему, и-я, Гобер, дайте договорить. Вы что ж думаете, что... Да пошел ты со своими процентами и бюджетами. Нам подавай рабочие места. Толпа снова взрывается, еще громче прежнего. Луженая глотка в заднем ряду орет пронзительнее всех. «Я Гобер!» Только это вовсе не Гобер. Это кричит он Гольдберг. «Я Гольдберг! Я Гольдберг!» Мэр потрясен. Не где-нибудь, а здесь, в Гарлеме. В Гарлеме Гольдберг, эквивалент жида. Возмутительно, безобразие. Бросать такие слова в лицо мэру Нью-Йорка? Крики, шиканье, рев, утробный хохот. Им нужны выбитые зубы. Ситуация вышла из-под контроля. По вашему мнению, бесполезно. Его не слышно даже в микрофон. На лицах ненависть, враждебность, завороженные злобой. «Ио Гольдберг! Ио Хаим!» Еще и Хаим? Вон, орет один Гольдберг, а там другой Хаим. И вдруг он все понял. Преподобный Бекон. Это люди Бекона, ясно как день. Гражданские сознательные жители Гарлема, которые посещают митинги, предполагалось, что именно таких соберет здесь сегодня Шелдон, не стали бы себя вести подобным образом и выкрикивать такие гнусности. Это работа Бекона. Шелдон не справился. Бекон нагнал сюда своих людей. Мэру становится горько и жаль самого себя. Краем глаза он видит, как суетятся в клубах дымного света телеоператоры с камерами на голове, похожи на рога, поворачиваются туда-сюда. Им только подавай зрелище, они и рады. Свалка на митинге, и, конечно, пальцем не шевельнут. Трусы, паразиты, вши на теле общества. Еще минута, и мэру становится ужасающе ясно. Все кончено. Немыслимо, но я проиграл. Хватит, довольно, вон, не надо нам, ио Гольдберг. Сбоку из-за кулисы к мэру направляется Гульяджи, начальник охраны, но мэр, не глядя, низкой отмашкой руки отсылает его обратно. Все равно, что он может сделать? При нем только четверо охранников. Не приезжать же было сюда с целой армией. Весь смысл в том как раз и был, чтобы показать, что мэр может запросто, как в Ривердейл или Парк Слоу, приехать в Гарлем и провести встречу с жителями. Сквозь марево мэр встречает взгляд миссис Лэнгхорн. Она сидит в первом ряду, коротко стриженная, серьезная, председательница совета избирателей. Всего несколько минут назад она представляла его присутствующим, а теперь поджала губы и качает головой, мол, рада бы помочь, но что тут сделаешь? Гнев народа? Трусит, как и все. Знает, что ее обязанность дать отпор этому безобразию, ведь следующей их жертвой будут порядочные черные, такие, как она. И она это знает. Но порядочные люди здесь запуганы. Боятся рот открыть. Опять все решает кровь. Они и мы. Убирайся! Ио! Мэр еще раз попробовал сказать в микрофон. Так вот вы как! Вот вы как! Невозможно. Как невозможно перекричать грохот прибоя? Кажется, что зал ходит ходуном, публика вскакивает, трясет кулаками, рты разинули, орут, прыгают, еще немного и головой в потолок. Сегодня же это все покажут по телевидению, и весь город увидит, будет любоваться. Гарлем восстал. Вот это зрелище! Не горстка хулиганов, не отребье, не провокаторы, а Гарлем восстал. Восстал весь черный Нью-Йорк. Он мэр, но не для всех. Он мэр только белого Нью-Йорка. Дадим ему прикурить. Итальянцы тоже будут смотреть передачу и радоваться, и ирландцы, и даже белые протестанты англосаксонских кровей, но не смогут понять, на что они смотрят. Они будут сидеть в своих кооперативных роскошных квартирах на Парк-авеню, на Пятой авеню, на 72-й Восточной улице, на Саттон-Плейс, любоваться сценой насилия, приятно поеживаться и получать удовольствие. Тупицы, скоты, дураки скудоумные, гои. Не понимаете, да? Думаете, этот город по-прежнему ваш? Разуйте глаза, величайший город 20 века. Никакими деньгами вам его не удержать. Спуститесь на землю из своих кооперативных апартаментов. Вы, юристы и бизнесмены, внизу давно уже третий мир. Пуэрториканцы, вест-индийцы, гаитяне, доминиканцы, кубинцы, колумбийцы, гондурасцы, корейцы, китайцы, сиамцы, вьетнамцы, эквадорцы, панамцы, филиппинцы, албанцы, сенегальцы и афроамериканцы. Посмотрите, где проходит граница. Вы, трусливые счастливчики. Сент-Николас-парк, Вашингтон-Хайтс, Форт-Трайтон. Ты еще за это заплатишь. Вот и Бронкс. И Бронкс уже вами утрачен. Только Ривердейл. Там еще вроде последнего плацдарма. И Пелам-Парквей. Свободный коридор по Уэстчестера. Бруклин. Ваш Бруклин больше не существует. Бруклин-Хайтс. Парк Слоуп. Это всего лишь маленькие Гонконги. А Куинс. Джексон-Хайтс. Элмхерст, Холлинс, Джамайка, Озоновый парк. Чьи они? Вам неизвестно? А как насчет Риджвуда, Форест-Хиллза? Вы не задумывались? А Стейтен-Айленд? Вы, домашние мастера-любители, вы все еще воображаете, что живете уютно и безопасно в своих домишках? Думаете, будущее не пройдет по мосту к вам? Или вы, потомки англосаксов, танцующие на благотворительных балах, владельцы наследственных сокровищ, засевшие в своих кооперативных квартирах, где потолки в 12 футов и имеются две половины, хозяйская и людская, думаете вы у себя там наверху недосягаемы? И вы, немецко-еврейские финансисты, в конце концов поселившиеся в тех же кооперативных домах, чтобы полностью отгородиться от местечковых толп, неужели вы верите, что сумели тем самым отгородиться от третьего мира? Дурачки мягкотелые, тыквенные головы, курицы, коровы. Вот погодите, будет у вас мэром преподобный Бэкон, и муниципальный совет с оценочным комитетом из одних Бэконов поголовно. Тогда посмотрите. Они к вам заявятся прямо на Уолл-стрит 60 или на Чейз Манхэттен Плаза 1, усядутся на край вашего стола, побарабанят пальцами по доске и выметут ваши сейфы до последней крупинки, не взяв ни гроша за труды. Что за мысли лезут в голову? Полный бред. Никто не собирается никуда выбирать преподобного Бэкона и захватывать Уолл-стрит. Это очевидно. Просто он чувствует себя таким одиноким. Все его покинули. Никто не понимает. Это меня-то. Вот, погодите. Останетесь без меня, тогда узнаете. Тогда посмотрим, как вам это понравится. Вы допускаете, чтобы я стоял тут на трибуне, один как перст, и асбестовый потолок вот-вот обрушился на мою голову? Йо, Гольдберг! Сбоку возле сцены началась потасовка. Лампы слепят глаза, но он видит. Свалка, толкотня. Одного телеоператора сбили с ног. Некоторые из этих сволочей рвутся на сцену, а телевизионщики оказались на дороге. Лезут прямо по спинам, их отпихивают, оттесняют обратно. Это его охранники в штатском, силач Норьехо сталкивает кого-то вниз по ступенькам. Что-то ударяет мэра в плечо. Дьявольски больно. Банка с майонезом? Вон, покатилась по полу. Майонез Хеллмана. 8 унций, наполовину выеденная. Кто-то швырнул в мэра банкой майонеза. В эту минуту его занимает самая несущественная сторона происшествия. Кому это взбрело в голову приносить навстречу с мэром недоеденный майонез? Лампы проклятущие. Какие-то люди на сцене дерутся. Настоящее сражение. Но Рьехо ухватил одного за пояс, делает подсечку ногой, швыряет его на пол. Двое других охранников, Холт и Денфорд, встали спинами к мэру на чуть присогнутых ногах, как защитники-регбисты. Рядом с ним Гульяджи. «Держитесь вплотную за мной», — говорит Гульяджи. «Уходим вон в ту дверь». Он что, улыбается? На губах у Гульяджи некое подобие ухмылки. Он указывает кивком на дверь в глубине сцены, небольшого роста, с маленькой головой, низколобой, глазки-щелочки, нос приплюснут, над широким зверским ртом ленточка усов. Мэр не может отвести глаз от этого рта. Что это он? Неужели вправду улыбается? Не может быть. Но кто его знает? Издевательский изгиб губ как бы говорит. До сих пор был твой бенефис, теперь командую я. Эта ухмылка окончательно решает дело. Мэр оставляет свой гиблый пост на трибуне и целиком полагается на маленькую каменную гору Гульяджи. Остальные тоже здесь обступили тесным кольцом Нарьеха, Холт, Денфорд. Как 4 угла ящика. По всей сцене топчутся люди. Гульяджи и Нарьеха плечами прокладывают в толпе дорогу. Мэр продвигается вплотную за ними. Вокруг оскаленные лица. Один какой-то подпрыгивает рядом и орет. «У-у-у, белый, белый!» На пути у них оказался недавний заводила собственной персоной, тот с серьгой и вывернутыми локтями. Между ним и мэром один Гульяджи, но у долговязого рост побольше. Он возвышается над Гульяджи и кричит мэру прямо в лицо. «Вали отсюда!» И вдруг начинает оседать, выкатив глаза и разинув рот. Это Гульяджи с размаху двинул его правой в солнечное сплетение. Гульяджи добрался до двери, открывает ее. Мэр идет следом. Остальные трое подталкивают его сзади. Он чуть не ложится Гульяджи на спину. Не человек, скала. Спускаются по каким-то ступеням, подошвы стучат об железные закраины. Кажется, цел, никто не преследует. Опасность миновала, и тут сердце у него ёкает. Они даже не преследуют его. Они не собирались его трогать. И в эту минуту он все понял. Понял прежде, чем до конца осмыслил. Я допустил ошибку. Спасовал перед его ухмылкой. Смолодушничал, и теперь все пропало.